передумал съезжать. Его внук, мистер Шпейер, сказал, что старый джентльмен переезжает в дом для ветеранов наполеоновских войн. Ему там будет удобнее, потому что там хороший уход, а этот особняк продается. Такое непостоянство не делает чести, особенно когда деньги уже заплачены. И немалые деньги, 100 000 рублей. Вот купче. Он этой бумажкой давно машет, а в руки не дает, заметил лысый старик, до сей минуты молчавший. Очевидно, это и был Фрол Григорьевич Ведищев. «Я дедушка Шпейера?» — пролепетал князь. «Меня в богадельню?» Чиновник, подкравшись к англичанину сзади, приподнялся на цыпочках и исхитрился заглянуть в таинственную бумагу. «В самом деле 100 000, и у нотариуса заверено», — подтвердил он, — «и адрес наш, Тверская, дом князя Долгорукова». Эраст Петрович спросил: «Владимир Андреевич, кто такой Шпейер?» Князь вытер платком багровый лоб и развел руками. «Шпейер очень милый, молодой человек, с отличными рекомендациями. Мне бы представил на рождественском балу... Кто же? Ах, нет, вспомнил. Не на балу. Мне его рекомендовал особым письмом его высочество герцог Сексен-Лимбургский. Шпейер очень славный, учтивый юноша, золотое сердце и такой несчастный. Был в Кушкинском походе, ранен в позвоночник, с тех пор у него ноги не ходят, передвигается в самоходной коляске, но духом не пал. Занимается благотворительностью, собирает пожертвования на сироток и сам жертвует огромные суммы. Был здесь вчера утром с этим сумасшедшим англичанином. Сказал, что это известный британский филантроп, лорд Питтсбрук. Просил, чтобы я позволил показать англичанину особняк, потому что лорд — знаток и ценитель архитектуры. Мог ли я отказать бедному Шпейеру в таком пустяке? Вот Иннокентий их сопровождал. Долгорукой сердито глянул на чиновника, и тот аж всплеснул руками. «Ваше высокопревосходительство! Да откуда же мне было? Ведь вы сами велели, чтобы я самым любезнейшим образом...» «Вы жали лорду Питтсбруку руку?» — спросил Фандорин. Причем Анисию показала, что в глазах надворного советника промелькнула некая искорка. «Ну, разумеется», — пожал плечами князь. «Шпейер ему сначала про меня что-то по-английски рассказал. Этот долговязый просиял и сунулся с рукопожатием. А подписали ли вы перед тем какую-нибудь бумагу?» Губернатор насупил брови, припоминая. «Да, Шпейер попросил меня подписать приветственный адрес для вновь открываемого Екатерининского приюта. Такое святое дело. Малолетних блудниц перевоспитывать. Но никакой купчий я не подписывал. Вы меня знаете, голубчик. Я всегда внимательно читаю все, что подписываю». «И куда он адрес дел потом?» «Кажется, показал англичанину, что-то сказал и сунул в папку. У него в каталке папка лежала». Лицо Долгорукова и без того грозное сделалось мрачнее тучи. «А, Мегре, неужто?» Эраст Петрович обратился к лорду по-английски и, должно быть, заслужил у сына Альбиона полное доверие, потому что получил таинственную бумагу для изучения. «Составлено по всей форме», — пробормотал надворный советник, пробегая купчую взглядом, «и гербовая печать, и штамп нотариальной конторы, мебиус, и подпись. Что это?» На лице Фандорина отразилось крайнее недоумение.